Глава пятая. Отрезаны. Хреново, когда драка проходит без тебя. Если бы не это, я бы сказал, что должность ярла-землевладельца мне нравится. В частности, возможность усилиться с помощью ополчения – это круто. 300 бойцов привел ко мне Сахрой. Ну, как бойцов? Охотников. В чистом поле их разогнал бы в 10 раз меньше отряд викингов. Но в поле я их гнать не стану. А вот в лес – это запросто. Вреда особого они свеем причинить не смогут, но комарами поработать вполне. Ущерб от комаров невелик, но спать они мешают. Примерно 100 кириалов этим и займется, когда свеи подойдут к крепости. Остальных на стены, метать стрелы, швырять камни, подчивать кипяточком. Кипяточек, он в зимнее время очень хорош, но не наружно. А еще мы уже 2 суток старательно поливаем склоны водичкой. Мороз небольшой, но ночью достаточно холодно, чтобы прихватило. Скандинавы — большие умельцы штурмовать такие вот небольшие крепости. Обледеневшие склоны их не остановят, а охотничьи стрелы против больших щитов и бронных воинов малоэффективны. Но у меня ведь не только охотники имеются. У меня есть бури, чьи стрелы не держит даже кольчуга. И стюрмир, способный метнуть не только копье, но и камешек весом пудиков 3 на очень приличное расстояние. И еще несколько парней, способных драться со свеями практически на равных. Опять-таки госпожа удачи, я надеюсь, сыграет на моей стороне. Нет, грядущий штурм меня тревожит значительно меньше, чем несколько дней назад. Конечно, 2 сотни свеев — это огромная сила. Воинство какого-нибудь английского тана или французского барона такой хирт способен пустить на рогу, почти не вспотев. Но если мои диверсанты отработают по максимуму и оставят свеев без запасов провианта, то мне надо будет продержаться всего лишь несколько дней. А потом суровый дядька Голод скажет свое веское слово, потому что вся имеющаяся в окрестностях жратва свезена моими друзьями-кириалами сюда, в крепость. Можно, конечно, рыбку ловить и дичь промышлять, но 200 рыл щедротами зимнего леса не особо прокормишь. Ну и опять-таки придется выбирать. Либо крепость штурмовать, либо на охоту ходить. Причем группами, потому что одиночек те же кириалы самих в дичь превратят. Главное — выдержать пару-тройку штурмов. А это мы, я думаю, сможем. Что меня действительно беспокоит, так это отсутствие Гуннара и его команды. 3 дня прошло, а они так и не вернулись. И свеи, что характерно, где-то потерялись, хотя, по прогнозам, должны были появиться либо вчера вечером, либо сегодня утром. Но они появились. И у меня появилось время выполнить свое обещание. Я уже догадывался, что заря — неплохой материал для ковки фехтовальщика, и убедился, что не ошибся. Скорость, ловкость, выносливость, даже сила у нее очень ничего, даже без поправки на девичество. Если в случае с Гудрун я ставил на внезапность, скорость и точность, то здесь можно было мыслить шире. С упором скорее на саблю, а не шпагу, если оперировать категориями моей спортивной юности. Если не торопиться и не ошибаться, то эта девушка далеко пойдет. Тем более, что нет необходимости делать из нее универсала. Ставить ее в строй вообще не придется, ее боевая конфигурация — стрелок. Так что затачивать будем исключительно на поединок. Но, может быть, еще простейшие навыки метания ножей добавить. Еще заря меня приятно удивила понятливостью. Базовые движения ловила едва ли не с первого раза. Меч, который я ей подобрал из трофеев, лег в ее руку как родной. Впрочем, я тоже молодец. Не знаю, кому принадлежал раньше этот клинок, но качество у него было отменное. И вес идеальный, около 1 кг. Осталось только немного укоротить эфес. Так что с первого же урока она начала работать собственным оружием. И потратил я этот урок на то, чтобы очистить ее моторику от прошлых косяков. Тот, кто учил Зарю держать меч, я бы ему сказал пару ласковых. Хорошо, хоть у нее почти не было практики. Но ломать вредные привычки все равно пришлось. И к концу тренировки Заря уже держала меч более-менее толково, и смену позиций тоже выполняла пусть медленно, но правильно. Но завтра я у нее меч заберу, рано. Ей еще часиков 30-40 тренироваться до следующего урока с настоящим оружием. И еще полгода минимум самой ближней дистанции боя для Зари будут шагов 40. Надеюсь, я сумел донести до нее эту мысль. В некоторых вещах ее упорство граничит с упрямством. Но с этим я справлюсь, если, конечно, нам удастся справиться с нашествием свеев. Хотя строить планы на случай нашего поражения я не собираюсь. Да и какие могут быть планы у покойников? Мне бы узнать, как дела у моих рейдеров. Но, увы, до появления могильников больше 1000 лет. «Крепости нам не пройти, не пустят», — с сожалением признал Гуннар. Оба проводника Кириала были с ним полностью согласны. Маленький отряд уже второй день уходил на восход, бежал на восход, со всех ног, а на хвосте у него висели 3 разъяренных свеев. Они тоже бежали, не щадя сил. Если бы не Кириалы, то нас бы уже нагнали. Но и теперь это лишь вопрос времени. Следы в снегу замести — большая проблема. Болотными тропами тоже не уйти, замерзли болота. Тело Сюльви пришлось оставить в первый же день бегства, как и трофеи. Но свеи все равно настигали. По проторенной дорожке бежать не по целине. «Надо их задержать», — заявил Вихарек. «Да ну, расскажи, как», — скептически произнес Гуннар. «Нам с парусом заслоном стать? Так тут узких проходов нет. Оставить 10, чтобы нас порешить, а остальные даже и не замедлятся». «Кто говорил о вас?» — удивился Вихарек. «Я останусь». «Ага, а Ярл потом нас на куски нарубит», — вмешался Оспак. «Не Ярл», — буркнул Гуннар, — «свеи, когда догонят». «А давайте мы останемся», — предложил Комар. «Засядем сбоку, да закидаем их стрелами». «Толку от ваших стрел», — пренебрежительно бросил Тулп. «Им с 50 шагов портки свейские не пробить. Я останусь». «Про штаны ты верно сказал», — согласился Вихарек. «Чтобы от таких стрелков, как вы, толк был, надо шагов с 30 бить. А с 30 шагов свей такого стрелка сам на швырковое копье насадит. Да и ты, Огонек, один много не настреляешь. А вот если вдвоем... Хотя... Гуннар, они ведь нас точно догонят. Не сегодня, так завтра. А от крепости нас уже отрезали. Так, может, дадим им бой прямо сейчас? Ну, за сутки многое может случиться. Например, снег пойдет». Все с надеждой глянули на небо. Небо не радовало, являло взгляду дивную синеву. «Здесь селение неподалеку», — сообщил один из кириалов на плохом скандинавском. «И что в нем толку?» — хмыкнул Вихарек. «Помочь они нам не смогут. Выйдет так, что свеи не только нас убьют, но и ваших. И припасами вдобавок разживутся. Гуннар, давай подеремся. Уверен, не меньше 10 с собой заберем, пока они нас в Валхалу отправят». «Ладно, бой», — неохотно согласился Гуннар. «Но по-умному. Выберем место, придумаем ловушки». «И нападем», — азартно подхватил Вихарек. «И нападем», — снова согласился Гуннар. «Угадаем так, чтобы ближе к вечеру вышло. В темноте хоть кто-то уйти сможет». «А смысл бежать?» — усомнился Вихарек. «На следующий день нас все равно догонят». «Ну, это смотря как повоюем», — сказал Гуннар. «Если их заманить туда, где место открытое, но особо не побегаешь, то вы с Тулбом сможете их безбоязненно стрелами бить, хоть по ногам, к примеру. Если у свеев много раненых будет, то им придется и помощь оказывать, и двигаться помогать. На это тоже время требуется. Так что можем и оторваться. Главное, правильное место найти. Виги, помоги мне растолковать этим», — кивок в сторону кириалов, — «что нам требуется». Нужное место нашлось, и сравнительно близко. Нарек остался доволен. Проход к берегу замерзшего озера. С одной стороны пологий холм, заросший старыми соснами, с другой — отвесные скалы, у подножия которых нагромождение здоровенных обледенелых камней. «Может, други, мы и не умрем сегодня», — обнадежил Гуннар и рассказал, что задумал. Обсуждение не заняло много времени. Как раз успела дозреть похлебка, и допечься в углях, подбитые кирьялами тетерева. Торопиться и прятаться теперь ни к чему.